Ильза взяла его за руку, и прежде чем он смог хоть одним словом выразить свое удовольствие по этому поводу, вывела его на улицу. Сделала она это совершенно естественно, без малейшей тени навязчивости или нескромности. Он покорно следовал за ней. Ее лицо светилось удовольствием и заинтересованностью. Они обошли весь город, и она показала ему то, что считала его главной достопримечательностью – мрачный, полуразрушенный, аристократического вида особняк, где в течение многих столетий обитали ее предки по матери, а также древнюю рыночную площадь, на которой 700 лет назад десятками сжигали ведьм. Ее речь струилась, как плавный живой ручей, но до его сознания доходила едва ли 50-я часть всего сказанного. Ковыляя рядом с девушкой, он проклинал свои 45 лет, находившиеся в таком вопиющем противоречии с его воспрявшими из небытия юношескими стремлениями. И все время, пока она говорила, Англия и Сурбитон казались чем-то бесконечно далеким, представляющим какую-то совершенно иную эпоху мировой истории. Ее голос побуждал в нем что-то древнее, что-то бесконечно долго спавшее. Он убаюкивал верхние слои его сознания, вызывая из глубин что-то давно забытое. То же самое происходило и с городом. Его внешняя, претендующая на активную современную жизнь сторона, как-то мертвенно оцепенела, а то, что скрывалось под этой обманчивой оболочкой, все настойчивее пыталось пробиться на поверхность. Темный занавес беспокойно покачивался. Впечатление было такое, будто он вот-вот поднимется. Наконец Визин стал кое-что понимать в происходящем. Ему как бы передавалось общее настроение города. Чем больше приглушалось его обычное внешнее «я», тем явственнее утверждала себя та внутренняя тайная жизнь, которая обладала истинной реальностью и силой. А девушка была верховной жрицей, главным орудием осуществления этого мистического действа. В то время как они брели по извилистым улицам, в уме маленького господина зарождались новые мысли, новые толкования, а озаренный мягким солнечным светом живописный старый город еще никогда не казался ему таким удивительным и манящим. И только одно, казалось бы, незначительное само по себе и совершенно необъяснимое происшествие встревожило и озадачило его. Проходя мимо парка, он показал своей юной спутнице на столб голубоватого дыма, поднимавшийся над горящими осенними листьями, особенно живописный над красными крышами. Потом подошел ближе и подозвал ее к себе, чтобы она могла полюбоваться языками огня, вырывающимися из груды сора. Однако Ильзе при виде этого зрелища изменилась в лице, повернулась и помчалась как ветер, выкрикивая на бегу какие-то сумбурные фразы, из которых он понял лишь одно – она сильно напугана огнем и спешит как можно быстрее скрыться, призывая его бежать вместе с ней. Но минут через пять она вновь была спокойна и счастлива, как будто не произошло ничего такого, что могло бы ее встревожить, и оба вскоре забыли об этом случае. Сидя на полуразрушенном парапете крепостной стены, они слушали странную музыку оркестра, которую он слышал еще в день своего прибытия. Эта музыка, как и в первый раз, глубоко его тронула. Под впечатлением дивных звуков он вдруг заговорил на французском языке с необычайной беглостью. Девушка была совсем рядом, и ни души вокруг. Побуждаемый непреодолимым импульсом, он забормотал что-то невнятное о своем восхищении ею. При первых же словах Ильза легко соскочила с парапета и, улыбаясь, подошла так близко, что почти касалась его колен. Она была, как обычно, без шляпы, и солнце освещало сбоку ее волосы, щеку и шею. «О, я так рада!» – вскричала девушка и от радости захлопала в ладоши. «Так рада, ведь если ты любишь меня, ты должен любить и то, что я делаю, и тех, кому я принадлежу». Визин горько пожалел о своей несдержанности. Что-то в ее словах сразу остудило его пыл. Он понял, как опасно опускаться в плавание по бурному неизведанному морю. «Я хочу сказать, что ты примешь участие в нашей реальной жизни», умоляюще добавила она, видимо, заметив его охлаждение. «Ты непременно вернешься к нам». Эта девочка уже прочно держала его в руках, и он все явственнее ощущал ее власть над собой. От нее исходил какой-то мощный флюид, наводивший на мысль, что при всей своей кажущейся простоте она управляет некими могучими и величественными силами. И он вновь мысленно увидел Ильзе в огне и дыму, среди бушующих стихий, рядом с ее ужасной матерью. Она была как бы воплощением грозной силы. Это смутно ощущалось в ее улыбке и чарующе простодушном виде. Я знаю, ты непременно вернешься», – повторила девушка, не отрывая от него взгляда. Они были совсем одни на крепостной стене, и сознание, что она так дорожит им, пробудило в его крови дикую чувственность. Его неудержимо привлекали и ее свобода, и ее сдержанность, но все, что в нем было истинно мужского, восставало против стремления постепенно подчинить его своей воле, тогда как его неизрасходованная юношеская пылкость страстно приветствовала это стремление. В конце концов, однако, возобладало непреодолимое желание отстоять свою личность, свое «я». Девушка снова притихла, опираясь локтями о широкий парапет. Недвижимое, словно каменное изваяние, она смотрела на темнеющую равнину. Визин постарался взять себя в руки. «Скажи мне, Ильзе», – произнес он, бессознательно подражая ее мурлыкающему голосу, но в то же время осознавая, что говорит совершенно всерьез. «Что скрывается под наружным видом этого города? И что это за реальная жизнь, о которой ты только что упомянула? Почему здешние жители наблюдают за мной с утра до вечера? Что все это означает? И еще, скажи мне, кто ты такая?» Она повернулась к нему и, полуприкрыв глаза, стала смотреть на него из-под густых ресниц. На ее лице появился слабый налет румянца, выдавая растущее внутреннее волнение. «Мне кажется...» Запинаясь, пробормотал он, странно оробев под ее взглядом, что я имею некоторое право знать. Внезапно глаза девушки широко открылись. «Стало быть, ты любишь меня?» – ласково спросила она. «Да, клянусь», – вскричал он в приливе нахлынувших чувств. «Я никогда не чувствовал ничего подобного, никогда не знал другой девушки, которая тогда у тебя есть право знать». Спокойно перебила она его путанное признание. «Любящие делятся всеми тайнами». Ильзе замолчала, и в его жилах словно заполыхал огонь. Ее слова вознесли его высоко над землей, озарили лучами счастья, и почти в тот же миг, по странному контрасту, он подумал о смерти. Глядя ему прямо в глаза, она снова прошептала: «Реальная жизнь, о которой я говорю, это старая-старая жизнь внутри нас, жизнь давно минувших времен, жизнь, которой ты некогда принадлежал и все еще принадлежишь». В глубине его души колыхнулась слабая волна воспоминаний. Ее тихий голос проникал в самую душу. Он инстинктивно почувствовал, что она говорит чистую правду, хотя и не мог осознать всего ее значения. Теперешняя жизнь, казалось, ускользала от него, а его личность сливалась с другой, гораздо более древней и великой. Именно утрата его теперешнего «я» и вызвала у него мысль о смерти. «Ты приехал сюда», – продолжала девушка, – «чтобы вернуться в свою прежнюю жизнь. Люди чувствуют твое присутствие и хотят знать о твоем решении. Оставишь ты их или…» Она не сводила с него глаз, и он вдруг заметил, что ее лицо стало увеличиваться и темнеть. На него как будто лег отпечаток возраста. «Их мысли постоянно витают вокруг твоей души, поэтому тебе и кажется, что они наблюдают за тобой. На самом же деле… Их глаза смотрят не на тебя, к тебе взывает их внутренняя жизнь. Когда-то, давным-давно, ты жил среди них, и они хотят, чтобы ты возвратился к ним вновь». В робком сердце Визина шевельнулся испуг, но глаза девушки по-прежнему держали его в сетях радости, и у него не было желания бежать. Под воздействием ее чар он утрачивал свое привычное «я». «Без посторонней помощи эти люди никогда не смогли бы пленить и удержать тебя. Для этого их магнетической силы недостаточно. Она сильно ослабла за эти долгие годы. Но я…» Ильзе посмотрела на него, и в ее великолепных глазах светилась бесстрашная уверенность. «Но я обладаю такими чарами, которые могут покорить и удержать тебя. Это чары древней любви. Я могу вновь покорить тебя и вернуть в твою прежнюю жизнь, ибо она соединяет древние узы, и мне ничего не стоит ими воспользоваться, ибо они… неразрывны. Ты любимый дух моего смутного прошлого». Она прижалась к нему теснее, глядя прямо ему в глаза. «Я хочу, чтобы ты принадлежал мне, ибо ты любишь меня, и поэтому всецело в моей власти». В той странной экзальтации, в которой пребывал Визин, он и слышал, и не слышал ее, понимал и не понимал. Этот дальний мир лежал у его ног, сотканный из музыки и цветов, а он парил высоко над ним, в ярком сиянии безмерного восторга. От изумительных слов девушки у него замирало дыхание, кружилась голова, они опьяняли его. И все же за каждой ее фразой таилась ужасная мысль о смерти, и исходившие от нее языки огня и клубы черного дыма уже лизали его душу. Очевидно, они общались друг с другом на языке чувств, ибо Визин никогда бы не смог выразить по-французски того, что он ей сказал. Но девушка прекрасно понимала его, а то, что говорила она сама, звучало как давно знакомые стихи. Его маленькая душа с трудом выдерживала переполнявшую ее сладостную боль. «Но ведь я попал сюда совершенно случайно», как бы со стороны услышал он свой голос. «Нет», – страстно вскричала она, – «ты попал сюда потому, что откликнулся на мой зов. Долгие годы звала я тебя, и вот, наконец, ты приехал. А за тобой стоит вся сила прошлого. Ты должен был приехать, ибо принадлежишь мне, и я предъявляю на тебя свои права». Ильзе придвинулась еще ближе, глядя на него с дерзким вызовом. Так может смотреть только тот, кто уверен в своем превосходстве. Солнце уже село за башнями старого кафедрального собора. С равнины, постепенно окутывая их, поднималась тьма. Оркестр замолк. Ни один платановый лист не шевелился, но в воздухе разливалась прохлада осеннего вечера, и Визин почувствовал, что дрожит. В полной тишине звучали лишь их голоса, иногда мягко шелестело платье девушки. В его ушах шумела кровь. Он с трудом сознавал, где находится и что делает. Магическая сила воображения увлекла Визина в прошлое, глубоко похороненное в его существе, внушив ему уверенность, что слова девушки – чистая правда. И простая маленькая француженка, которая говорила с ним с такой странной властностью, вдруг неузнаваемо преобразилась. Он, не отрываясь, смотрел ей в глаза. Ее образ приобретал в его душе иные живые черты, не теряя в то же самое время связи с реальностью. Девушка предстала перед ним, как это уже было однажды, высокой и статной, на фоне диких, поросших лесом скал, в которых зияли многочисленные пещеры. За ее головой полыхало неистовое пламя, вокруг ног вились кольца дыма. Волосы были вплетены темные, колышущиеся на ветру листья, вокруг толпилось множество людей, и все они пожирали ее пылкими исступленными взглядами. Но она неотрывно смотрела только на своего избранника, которого вела за руку, и оба они в буйном танце неслись вокруг трона, на котором восседала величественная и ужасная фигура владычицы, глубоко погруженная в свои размышления. Визин знал, что избранник Ильзы – это он сам, а чудовищная фигура на троне – ее мать. Это видение всплыло перед ним из глубин давно забытого прошлого, взывая к нему голосом пробудившейся памяти, и в следующий же миг исчезла, и Визин увидел ясные глаза девушки, пристально вглядывающиеся в его собственные. Перед ним снова была хорошенькая дочь, содержательница гостиницы. «Каким образом ты?» – прошептал он дрожащим голосом, когда обрел наконец дар речи. «Ты дитя видений и волшебного очарования. Как ты сумела внушить мне любовь еще до того, как я тебя увидел?» Ильзе с достоинством выпрямилась. «Кто может устоять перед зовом прошлого? К тому же», – добавила она гордо, – «в реальной жизни я принцесса». «Принцесса? А мать моя – королева». Тут маленький Визин окончательно потерял голову. Его охватил неодолимый, ликующий восторг. Слышать этот сладостный певучий голос, наслаждаться восхитительными признаниями, он заключил девушку в объятия и стал осыпать ее лицо поцелуями. Она не сопротивлялась. Но даже в жарком пылу страсти он испытывал какое-то необъяснимое отвращение к податливому телу Ильзе, а ответные поцелуи, казалось, несмываемо пятнали его душу. И когда она высвободилась и скрылась во тьме, он еще долго стоял в полном изнеможении, с ужасом вспоминая о своих прикосновениях к ее телу и внутренне яростно возмущаясь собственной слабостью, которая, он уже смутно это осознавал, может привести его к погибели. И тут в ночной тиши, из тени старых зданий, где скрылась девушка, раздался пронзительный крик, который он сперва принял за смех, но прислушавшись, понял, что это жалобно, почти по-человечески, кричит кошка. Пять. Долгое время Визин стоял, прислонившись к стене, наедине со своими бушующими мыслями и чувствами. Он наконец понял, что совершил тот единственный поступок, который может отдать его во власть сил древнего прошлого. Своими страстными поцелуями он не только признал, но и возродил древнюю связь, существовавшую между ними. Он вздрогнул, неожиданно вспомнив о случайном и таком восхитительно приятном столкновении в темном коридоре. Девушка сначала подчинила его своей воле, а потом заставила совершить то, что было необходимо для ее замысла. Через много столетий она поймала его в свои сети, поймала и подчинила своей власти. Что же делать? Бежать? Остаться? В этот момент Визин был совершенно не способен собраться с мыслями, напрячь свою волю, ибо только что пережитое сладостное, фантастически безумное приключение очаровывало его ум. А само сознание, что он околдован и перенесен в мир куда более дикий и великий, чем тот, к которому он привык, вызывало в нем ликование. Когда он наконец решил вернуться в гостиницу, над морем равнины как раз восходила большая бледная луна. В ее лиловом сиянии вся перспектива города преобразилась. Казалось, будто сверкающие росой крыши домов вздымались гораздо выше, чем обычно, а их фронтоны и причудливые старые башенки как будто отодвинулись вдаль. В серебристом тумане даже собор выглядел каким-то нереальным и призрачным. Визин ступал бесшумно, стараясь держаться в тени. Но улицы были пустынны и безмолвны, двери и ставни закрыты. Нигде ни души. В ночной тиши, еще недавно так деловито выглядевший город, походил на гигантское кладбище с огромными, гротескно причудливой формы надгробиями. Добравшись до гостиницы, Визин вошел через заднюю дверь, надеясь остаться незамеченным. Он благополучно миновал дворик, держась в тени забора. И только тут поймал себя на мысли, что крадется бочком, на цыпочках, как это делали старые постояльцы, входя в зал ресторана. Он ужаснулся, заметив, что делает это уже инстинктивно. И вдруг всем своим существом почувствовал странное поползновение опуститься на четвереньки. А когда посмотрел наверх, на свое окно, его хватило желания запрыгнуть туда, вместо того, чтобы идти по лестнице. Это казалось наиболее легким и естественным путем. Похоже, он переставал быть собой, в нем начиналась ужасная трансформация. Его нервы напряглись до предела. Луна поднялась еще выше, и тени на улице сгустились еще сильнее. Пряча среди них, Визин подкрался к крыльцу со стеклянной дверью. Однако здесь горел свет. В гостинице еще не спали. Надеясь незаметно проскользнуть через холл к лестнице, он тихо отворил дверь и вошел внутрь. Около стены слева лежало что-то большое и темное, показавшееся ему свернутым рулоном гостиничным ковром. Но вот ковер шевельнулся, и ему почудилось, что это огромная кошка. В следующее мгновение кошка встала, оказавшись хозяйкой гостиницы. Визин только сейчас, лицом к лицу с ней, заметил то грозное достоинство, с которым она взирала на него, и вспомнил странные слова девушки о том, что ее мать королева. Огромная и зловещая, стояла она перед ним в этом пустом холле, освещенном тусклым мерцанием керосиновой лампы, и в его сердце восстал глубоко укоренившийся древний страх. Он чувствовал, что должен приветствовать ее низким поклоном. Инстинктивное желание склониться в почтительном поклоне было настолько сильным и непреодолимым, что невольно наводило на мысль о вековой привычке. Визин быстро оглянулся. Видя, что кругом никого нет, он медленно склонил голову. «Наконец-то! Стало быть, месье решился. Ну хорошо, я довольна». Величественная фигура быстро приблизилась к нему и схватила его дрожащие руки. От нее исходила какая-то нечеловеческая сила, которой невозможно было не подчиниться. «Мы могли бы сделать вместе один маленький тур. Сегодня ночью мы отправимся танцевать, и надо бы немного поупражняться. Ильзе, Ильзе, иди же сюда, иди быстрее». И она исполнила с ним несколько па какого-то ужасно знакомого танца. Они танцевали в полной тишине, их движения были плавными и вкрадчивыми. Чуть позже, когда невесть откуда взявшийся, пронизанный алыми вспышками дым сгустился, к ним кто-то присоединился, и рука Визина, отпущенная матерью, была крепко схвачена дочерью. Это, откликнувшись на зов, явилась Ильзе. В ее темные волосы были вплетены листья вербены. Тело облачено в странное, изорванное, но прекрасное, словно ночь, платье. Но эта красота не привлекала, а отталкивала и даже вызывала резкое отвращение. «На шабаш! На шабаш!» – кричали они. «Все на ведьмовской шабаш!» Они танцевали в узком холле, две женщины и он. Но что самое странное, неистовый ритм этого фантастического танца был ему смутно знаком. Потом лампа на стене заморгала и погасла, и они остались в кромешной темноте. Проснувшийся в сердце маленького визина дьявол внушал ему тысячи гнусных помыслов, и тот уже боялся самого себя. Вдруг женщины отпустили его руки, и мать напомнила дочери, что пора отправляться. Визин даже не посмотрел, в какую сторону они скрылись. Осознав, наконец, что свободен, он кое-как добрался до лестницы и кинулся к своей комнате, словно темные сады преисподней преследовали его по пятам. Бросившись на диван, бедняга закрыл лицо руками и застонал. Быстро перебрав в уме десятки способов немедленного бегства, он пришел к выводу, что все они невозможны. Самое разумное – сидеть и ждать. Надо посмотреть, что будет дальше. В своей спальне, во всяком случае, он в относительной безопасности. Дверь заперта. Он тихо приоткрыл окно, выходящее во дворик. Через него можно было, насколько позволяла стеклянная дверь, видеть и холл. С окрестных улиц доносились приглушенные расстоянием звуки шагов и голоса. Там явно что-то происходило. Осторожно высунувшись из окна, Визин прислушался. Луна светила ясно и ярко, но его окно было в тени, потому что ее серебряный диск все еще находился по ту сторону дома. Он понял, что все обитатели города, невидимые до сих пор за закрытыми дверями, высыпали наружу, объединенные какой-то одной нечестивой целью. Он внимательно прислушивался. Сначала все было тихо, потом в дом проникла какая-то суета. С тихого, залитого луной дворика доносились шуршание и писк. Слышался гомон большого скопления живых существ. Все они находились в движении. В воздухе витал неизвестно откуда взявшийся резкий запах. Визин перевел взгляд на окна на противоположной стене, озаренный мягким лунным сиянием. В стеклах ясно отражалась крыша над его головой, а по черепице и гребню скользили гибкие темные тела. Огромные кошки быстро и бесшумно проносились мимо, спрыгивали вниз и терялись из виду. Он только слышал мягкие прыжки. Иногда их тени падали на белую стену напротив, и тогда он не мог различить, чьи это тени – человеческих существ или кошек. Они мгновенно меняли свой облик, во время прыжка превращаясь из людей в животных. Визин с ужасом наблюдал за этим кошмарным преображением. Весь дворик заполнился темными тенями, крадущимися к крыльцу со стеклянной дверью. Они держались так близко к стене, что разглядеть их толком не удавалось. И только когда они вошли в холл, Визин понял, что это те самые существа, чьи отражения он видел в окнах напротив. Перепрыгивая с крыши на крышу, они сбегались со всех концов города. Послышался легкий скрип. Окна стали открываться, в них мелькали смутные силуэты. Во двор торопливо спрыгивали темные человеческие фигуры, которые, как только касались каменных плит, тут же опускались на четвереньки и в мгновение ока превращались в огромных безмолвных кошек, спешивших присоединиться к общей стае. Итак, далеко не все номера в гостинице пустовали. Любопытно, однако, что увиденное нисколько не удивило Визина. Это было знакомое, хорошо памятное зрелище. Все это уже случалось сотни раз, и он сам принимал участие во всей этой безумной вакханалии. Контуры старого здания изменились, двор как бы раздвинулся, и он смотрел на него сквозь клубы дыма с гораздо большей высоты, чем обычно. Сладостные муки далекого прошлого, воскресая в памяти, яростно терзали его душу. А когда он услышал зов танца, кружась вместе с Ильзе, в его жилах неистово забурлила кровь. Большая гибкая кошка внезапно вспрыгнула на подоконник и посмотрела на него в упор большими человеческими глазами. «Пойдем со мной», – казалось, – говорила она. «Пойдем со мной танцевать». Прими тот же облик, что и в прежние времена. Ну же, преображайся и пошли». Он хорошо, слишком хорошо понимал этот безмолвный зов. В следующий миг кошка мягко спрыгнула на каменные плиты. За ней последовали десятки других теней. У него на глазах они, падая, преображались и быстро убегали к месту общего сборища. И его вновь охватило неодолимое желание проделать то же самое, пробормотать древнее заклятие и, спрыгнув с подоконника, смешаться с ордами таких же, как он, исчадий ада. Это страстное желание разрывало его нутро. Сердце, казалось, готово было светить своим огнем древнюю ночь. Ночь магического танца великого ведьмовского шабаша. Над головой вихрем кружились звезды. Луна зачаровывала своим волшебством. И вдруг его подхватил порыв ветра, примчавшегося из зияющих бездн и дремучих лесов. Он услышал крики танцующих, их дикий смех, и, сжимая в объятиях пылкую девушку, словно безумный, закружился вокруг темного трона, на котором со скипетром в руке восседала черная королева. И вдруг все стало тихо и неподвижно. Лихорадочный жар покинул его сердце. Призрачный лунный свет озарял своим сиянием опустевший двор. Дьявольское сонмище вознеслось высоко в небо, а он остался на земле в полном одиночестве. Визин тихо прошел по комнате, отпер дверь. До него донесся быстро затихающий шум с улиц. С величайшей осторожностью он миновал коридор, дойдя до лестницы. Остановился, прислушался. В холле, где еще недавно кишмя кишели кошачьи тела, теперь было темно и тихо. Но через открытые двери и окна с дальней стороны гостиницы слышались удаляющиеся крики. Визин спустился по скрипучей деревянной лестнице, опасаясь и в то же время желая встретить кого-нибудь из оставших, кто мог бы показать ему путь, но никого не было. Миновав темный холл, он открыл стеклянную дверь и вышел на улицу. У него до сих пор никак не укладывалось в голове, что его оставили одного, что о нем забыли. Более того, намеренно позволили ему убежать. Это сбивало с толку, озадачивало. Робко оглядевшись по сторонам и никого не увидев, Визин медленно побрел по тротуару. Весь город выглядел пустынным, покинутым, как будто какой-то могучий ураган вымел из него все живое. Двери и окна домов были открыты, повсюду царил лунный свет и тишина. Окутанный тьмой одинокий прохожий наслаждался прохладным воздухом, который, словно большая пушистая лапа, ласково касался его щек. Придя немного в себя, он пошел быстрым шагом, все еще держась с затененной стороны. Нигде не было видно ни малейшего следа только что произошедшего богопротивного исхода. Луна плыла высоко в небе, безоблачном и безмятежном. Почти не задумываясь, куда направляется, Визин пересек открытую рыночную площадь и подошел к крепостной стене, откуда, как он знал, тропа выводила к шоссе, по которому можно было достичь одного из лежащих к северу городишек и сесть там на поезд. Он невольно залюбовался равниной, которая расстилалась перед ним, как серебряная карта какой-то фантастической страны. Колдовская красота простершегося в забытии пейзажа буквально завораживала, усугубляя своей нереальностью и без того немалое смятение смотревшего на него человека. В воздухе ни малейшего ветерка, листва платанов не шелохнется, все вокруг, контрастируя с непроницаемо темными тенями, видно как днем, до мельчайших подробностей. Поля и леса вдалеке тают в мерцающей дымке. Но когда взгляд оторвался от горизонта и упал на ближайшую глубокую долину, у Визина перехватило дыхание. Нижние склоны холма, скрытые от яркого сияния луны, были озарены странным мерцанием. Между деревьями сновали бесчисленные огни. Такие же тени кружились в небе, и словно гонимые ветром листья с криками и странно зачаровывающим пением плавно опускались на землю. Визин смотрел на это зрелище как заколдованный, потеряв всякое представление о времени. Потом, покоряясь одному из тех ужасных инстинктов, которые, казалось, управляли всем, что с ним тогда происходило, он быстро вскарабкался на широкую огороженную парапетом площадку и остановился, залюбовавшись на раскинувшуюся внизу долину. В это мгновение что-то мелькнуло в тени домов, и, повернувшись, он увидел, как огромная черная кошка пересекла открытое пространство и одним прыжком взлетела на стену чуть пониже его. Она подскочила к его ногам, поднялась на задние лапы. Все поплыло у него перед глазами, сердце бешено забилось. На миг даже лунный свет померк. Рядом с ним, глядя ему в лицо, стояла Ильзя. Ее лицо и протянутые к нему руки были покрыты каким-то темным зельем, переливающимся в лунных лучах. Все то же изорванное платье, которое ей так шло, на голове венок из вербены, в глазах бесовские огоньки. Он с величайшим трудом сдержал безумное желание схватить ее в свои объятия и прыгнуть вместе с ней с этой головокружительной высоты. «Смотри!» – воскликнула она, показывая на сияющий в отдалении лес. «Они уже ожидают нас. Ими полны лесные чащобы. Все властители уже в сборе. Скоро начнется танец. Вот волшебное зелье. Натрись им и следуй за мной». Мгновением раньше небо было ясным и безоблачным, но пока она говорила, лик луны потемнел, и верхушки платанов под ними заколыхал ветер. Его порывы принесли с нижних склонов холма хриплые песнопения, истошные крики и тот едкий аромат, который он почувствовал еще во дворе гостиницы. «Измени же свой облик», – воззвала Ильзе своим певучим голосом. «Натрись хорошенько этим снадобьем, и ты сможешь летать. Следуй же за мной на шабаш, где мы сможем упиться безумным восторгом и в сладостном самозабвении предаться поклонению злу. Властители уже здесь, и вот-вот начнется великое таинство». Повелительница взошла на трон. «Следуй за мной». Ильзе вдруг вытянулась и стала высокой, как дерево. Она нетерпеливо расхаживала по стене с горящими глазами и растрепанными волосами. Визин почувствовал, что он тоже меняется. Она быстро натирала его лицо и шею жгучей мазью, которая воспламеняла кровь магическим огнем, обладающим способностью испепелять все истинно благое. Снизу, из самой гущи лесов, донесся дикий рев. И, услышав его, Ильзе заплясала по стене, объятая неистовой демонической радостью. «Прибыл сам сатана!» – закричала она, пытаясь подтолкнуть Визина к самому краю стены – «Прибыл, сатана! Нас призывает тайный обед. Мы будем почитать зло и танцевать, пока не зайдет луна и весь окружающий мир не забудется». Чтобы спастись от ужасного падения в пропасть, Визин изо всех сил старался высвободиться из ее объятий, ибо чувствовал, что страсть вот-вот одолеет его. Он громко вопил, выкрикивая что-то нечленораздельное. Это прорывались старые инстинкты, обретали голос старые привычки. И хотя ему чудилось, будто он выкрикивает какую-то абракадабру, на самом деле с его губ срывались вполне понятные слова. То был древний зов, и этот зов был услышан, и на него ответили. В полах его куртки засвистел ветер, в воздухе замелькали темные тени, взмывающие ввысь из долины, в ушах болезненно отдавались приближающиеся хриплые вопли, порывы ветра все усиливались. Но Ильзе крепко обвила его шею своими мягкими, длинными, мерцающими руками. Они были уже не одни. Их окружали десятки темных теней. Его душил резкий запах их умощенных тел, воскрешая безумные воспоминания о шабаше, о танце ведьм и колдунов, возносящих дань почитания воплощенному мировому злу. «Натрись и следуй за нами! Следуй за нами!» – кричали они диким хором. «Прими участие в бессмертном танце, насладись ужасной фантазией зла». Еще миг, и он уступил бы их настояниям, ибо почти потерял всякую волю, захлестнутый потоком страстных воспоминаний. Но тут случилось одно из тех мелких происшествий, которые подчас имеют важные последствия. Он зацепился ногой за камень и с грохотом упал вниз, на землю, но не в зияющую пропасть, а в сторону домов, в сторону пыльной мощеной площадки. Тени тут же слетелись к нему, как мухи на кусок пирога, но на несколько секунд он был свободен от них, и в этот короткий миг свободы его озарила спасительная мысль. Лежа на земле, он увидел, как они сидят на стене, точно коты на крыше, темные и бесформенные, с горящими, словно раскаленные угли глазами, и вдруг вспомнил о том ужасе, какой вызвало у Ильзе зрелище огня. С быстротой молнии он выхватил из кармана спички и поджег груду сухих листьев под стеной. Листья тут же вспыхнули. Взметая ввысь свои языки, огонь стал быстро распространяться вдоль стены. С жалобными воплями и визгом тени устремились в самое сердце заколдованной долины. Визин следил за ними, задыхаясь, глубоко потрясенный. «Ильзе!» – слабо позвал он. «Ильзе!» При мысли о том, что она улетела на великий танец одна, без него, и он никогда уже не изведает запретного наслаждения, душа его мучительно заныла. Охваченный смятением и беспокойством, он в то же время испытывал сильное облегчение и даже не понимал, что кричит, хотя и продолжал кричать, терзаемый яростной бурей противоречивых чувств. Огонь под стеной погас. Луна после временного затмения вновь сияла ясно и спокойно. Визин бросил последний нерешительный взгляд на полуразрушенную крепостную стену и, преодолевая мучительное искушение, взглянуть на простершуюся внизу долину, где все еще теснились и летали темные тени, повернулся и медленно побрел в свою гостиницу. Громкие вопли и завывания, которые порывы ветра приносили из дальнего леса, становились все слабее и слабее, а оказавшись среди домов, он и вовсе перестал их различать. «Вы, вероятно, не ожидали, что мой рассказ оборвется так внезапно, и что у него будет такое мирное окончание», – сказал покрасневший Артур Визин, робко глядя на доктора Сайленса, сидевшего записной книжкой в руках. «Но дело в том, что с этого момента я потерял память, и очень смутно помню, как добрался домой и что делал. По всей вероятности, я так и не возвратился в гостиницу. Помню только, как брел под луной по длинной белой дороге, мимо лесов и деревень, тихих и покинутых. А когда забрезжил рассвет, увидел башни другого города и вскоре добрался до вокзала. Помню, как останавливался по пути и смотрел на холмы, за которыми располагался тот городок, удивительно похожий на огромного кота. Две главные улицы казались передними лапами, а полуразрушенные башни напоминали порванные уши. Эта картина с необыкновенной живостью сохранилась в моей памяти вплоть до нынешнего дня. Шагая по пыльной дороге, я вдруг вспомнил, что не уплатил по счету, однако тут же решил, что оставленного мной небольшого багажа более чем достаточно, чтобы погасить задолженность. Что до всего остального, то помню, как пил чай с булочкой на окраине какого-то города, потом вышел к вокзалу и в тот же день сел на поезд. Вечером я был уже в Лондоне. И сколько, по вашим предположениям, времени вы провели в том маленьком кошачьем городке?» Визин несмело поднял глаза. «Об этом я как раз и хотел рассказать», – пробормотал он. «По прибытии в Лондон я понял, что ошибся в подсчете времени на целую неделю. Я был уверен, что провел в том городе больше недели. Однако, как выяснилось, приехал я туда не 15 сентября, а 10. «Итак, на самом деле, вы провели в той гостинице всего ночь или две?» Визин завозил ногами по коврику. Он явно колебался. «Каким-то образом я сумел выиграть время», – выговорил он наконец, сам не знаю как, но в моем расположении была целая неделя. Ума не приложу, как это получилось. Могу только констатировать факт. Все это произошло с вами в прошлом году, и с тех пор вы никогда больше не были в том городке? Нет, и думаю, что никогда больше не захочу туда поехать. А скажите, спросил доктор Сайленс, увидев, что маленькому человеку больше нечего добавить, не приходилось ли вам читать что-нибудь о средневековых колдовских обрядах? «Быть может, вы интересовались этой темой?» «Никогда», – решительно отрезал Визин. «Я даже не задумывался о подобных вещах. А не интересовались ли вы проблемой перевоплощения?» «До этого моего приключения нет, но с тех пор я кое-что прочитал. Было заметно, что этот человек хочет облегчить душу каким-то признанием, но никак не решается это сделать. И только после того, как доктор, со свойственной ему тактичностью и участием, задал несколько наводящих вопросов, он, запинаясь, промямлил, что хотел бы показать отметины, оставленные у него на шее руками девушки, умощенными таинственным зельем. После долгих колебаний он, наконец, отстегнул воротник и приспустил рубашку. От плеча к позвоночнику тянулась бледная красноватая полоса. Подобная же отметина, только менее отчетливая и проходящая чуть выше, виднелась и с другой стороны. Это следы ее объятий. «Там, на крепостной стене», – прошептал он, и в его глазах то вспыхивал, то гас странный свет. Прошло несколько недель, прежде чем мне удалось снова увидеть Джона Сайленса. Я зашел к нему, чтобы получить консультацию по поводу одного весьма необычного случая, который попал в поле моего зрения. Получив интересующие меня сведения, я завел разговор об Артуре Визине. За это время один из секретарей доктора выяснил, что предки Визина в течение нескольких веков жили в том самом тихом городке, куда судьбе было угодно забросить их далекого потомка. Двух женщин из их рода обвинили в колдовстве и сожгли на костре, как ведьм. Кстати, гостиница, в которой останавливался Визин, была построена около 1700 года, как раз на месте, где совершалось это страшное действие. В те давние времена этот маленький городок был настоящей меккой для ведьм и колдунов, которых инквизиция десятками отправляла на костер. «Странно», – продолжал доктор, – «что Визин не имел об этом никакого понятия. Впрочем, рассказы о подобных событиях вряд ли заслуживают того, чтобы передаваться из поколения в поколение. Думаю, мой пациент по-прежнему пребывает в неведении. Его рассказ – это, по сути, воспоминания о прошлой жизни, порожденные, по всей видимости, прямым контактом с еще достаточно опасными силами, сохранившимися в этом месте. Более того, по исключительно редкой случайности, Визина угораздило столкнуться с душами тех самых двух ведьм, которые состояли с ним в кровном родстве и 2 века назад были преданы огню. Судя по всему, мать и дочь, столь сильно поразившие воображение нашего пациента, связывает с ним какая-то давняя и мрачная история, действующими лицами которой они являлись. Даже беглое ознакомление с хрониками того времени свидетельствует о том, что жившие тогда ведьмы, по их собственным уверениям, могли превращаться в разных животных, как для того, чтобы скрывать свое собственное обличие, так и для того, чтобы переноситься в места своих шабашей. В те времена все верили в ликантропию, способность обращаться в волков и кошек. Считалось, что ведьме для этого достаточно только натереть тело особым зельем, приготовленным самим сатаной. Ведьмовские процессы изобилуют свидетельствами подобных, распространенных тогда суеверий. Доктор Сайленс процитировал многие прозаические и стихотворные источники того времени и показал, что пережитое Визином приключение находит объяснение в обычаях той темной эпохи. «У меня нет ни малейших сомнений, что все эти страшные события происходили лишь в сознании нашего героя», – продолжал он в ответ на мои расспросы, «ибо мой секретарь, навестивший этот городок, обнаружил подпись Визина в книге посетителей и установил, что он прибыл в гостиницу 8 сентября и через 2 дня отбыл, не заплатив по счету. Кстати, хозяева гостиницы до сих пор хранят его грязную коричневую сумку и кое-что из туристической одежды. Я погасил его долг, уплатив несколько франков, и переслал ему багаж. Дочери хозяйки в гостинице не оказалось, но сама хозяйка, большая грузная женщина, именно такая, какой он ее описывал, сказала моему секретарю, что господин Визин показался ей весьма рассеянным джентльменом, и долгое время после его исчезновения она опасалась, не погиб ли он от рук какого-нибудь душегуба в соседнем лесу, где нелюдимый постоялец любил бродить в одиночестве. Мне бы очень хотелось повидаться с ее дочерью, чтобы удостовериться, насколько соответствует действительности рассказ Визина. Страх девушки перед пылающим огнем, несомненно, объясняется смутным воспоминанием о ее мучительной гибели, поэтому она неоднократно представала нашему пациенту в дыму и пламени. «А эти следы на коже?» – спросил я. «Болезненная игра воображения, нечто вроде стигматов на телах религиозных фанатиков или синяков, появляющихся в результате гипнотического внушения. Это часто встречающееся и легко объяснимое явление. Любопытно только то, что они у него сохраняются так долго. Как правило, подобные отметины быстро исчезают, и это наводит на мысль, что мучения Визина еще не закончились», – задумчиво сказал доктор Сайленс и с некоторой грустью в голосе добавил: «Полагаю, мы еще услышим о нем. Но, увы, это совершенно особый случай, и я не могу оказать ему практически никакой помощи». «А что вы думаете об этом французе в поезде?» – поинтересовался я. «Человек, который предостерег Визина от посещения этого города». И это его фраза. «Это весьма и весьма странно», – подтвердил доктор. «Я могу объяснить все это лишь почти невероятным совпадением». «Каким же?» «Француз тоже останавливался в этом городе и пережил нечто подобное. Было бы крайне интересно найти этого человека и поговорить с ним. Однако здесь не поможет даже магический кристалл. У меня нет никакого ключа к разгадке этой тайны. Могу лишь предположить, что его привлекло к Визину некое психическое родство, или, может быть, все еще продолжающая действовать магнетическая сила преданных огню колдуний, которую он инстинктивно почувствовал и решил предостеречь своего попутчика». Немного помолчав, доктор Сайленс заговорил снова. обращаясь скорее к себе, чем ко мне. Да, подозреваю, что в этом случае Визин оказался втянут в водоворот сил, не потерявших своей активности до сих пор, и вновь стал участником магического действа, главным героем которого был 2 века назад. Однако колдовские силы, судя по всему, уже не обладали достаточной жизненной энергией для воссоздания полной иллюзии, поэтому наш маленький человечек и оказался в чрезвычайно мучительном смешении прошлого и настоящего, и все же у него хватило проницательности, чтобы правильно оценить ситуацию и воспротивиться попыткам своего возвращения на прежнюю, более низкую стадию развития, что было бы, конечно, духовной деградацией. «О да», – продолжил доктор, подходя к окну и глядя на темнеющее небо. В этот миг он, видимо, совершенно забыл о моем присутствии. Подобные наплывы, хранящиеся в глубине сознания воспоминаний, могут быть очень мучительными, а иногда и чрезвычайно опасными. Остается только надеяться, что эта кроткая душа сможет противостоять натиску бурного, исполненного страстей прошлого. Но я сомневаюсь в этом. Сомневаюсь. В голосе его звучала неизбывная печаль, и когда он отвернулся от окна, я увидел на его лице выражение бесконечной скорби. Так скорбеть может лишь истинный подвижник, душа которого жаждет оказать необходимую помощь, и страдает от сознания собственного бессилия.